Леонид Каганов. Дело правое. Часть первая. Теперь я огляделся. То ли деревня, то ли хутор. Два дома, дорожки чистенькие, клумбы, то ли гаражи, то ли голубятни. И все обнесено громадной бетонной стеной, над которой клубы колючей проволоки. В этой стене теперь зияла здоровенная дымящаяся пробоина. Танк бы прошел запросто. Хотя прошел здесь всего лишь я. Трое лежали за пулеметом. Что они делали толпой у одного пулемета? Набрали мальчиков в интернете по объявлению. Еще один лежал за углом, и один висел по пояс из чердачного окна, покачивая длинными руками, как белье на веревке. Я обыскал трупы. Имена пулеметчиков мне ни о чем не говорили, но у них нашлись патроны. У молодчика за углом оказались целая аптечка и немного мелочевки, светошумовые гранаты и странного вида крест. Я взял его. Крест послушно перекочевал в левую колонку экрана и теперь вертелся там, загадочно поблескивая. Ключ, что ли? На ключ не похоже, хотя кто их знает, ключи бывают разные. Я подбежал к двери ближайшего дома и грохнул в нее сапогом. Дверь упала, и я вошел в темноту. Это было моей первой ошибкой. Вспыхнуло окно диалога, кто-то вызывал меня. «Стой, Терминатор 2000! Дело есть, Фашик!» Побежали по экрану зеленые буквы. Кто бы это мог быть? И что это за хамское обращение? Я снял пальцы с гашетки и переложил руки на клавиатуру. Это было моей второй ошибкой. Поверил фашисту. Я набрал «Терминатор 2000». «Чё обзываешься, фашистский ублюдок? Кто такой и чё тебе надо?» А пока я набирал, фашист, выходит, целился. Отвлек меня, значит. Когда я отправил ответ, раздался грохот. В меня била автоматная очередь из темноты. Рефлексы не подвели, кисть рванула вправо и вниз, а мизинец уже щелкал кнопкой смены оружия. Да вот только гашетки в руке не было, ногти впились в россыпь клавиш. А пока я снова нашарил взмокшей ладонью джойстик, пока вскинул гранатомет, понял, не успею. Хваленая защита, которую я выменял на прошлой неделе, таяла на глазах. Алая полоска жизни внизу экрана мигала, стремительно сокращаясь. Понятное дело, две автоматные очереди в упор. Но прежде чем жизнь потухла, я все-таки успел выстрелить разрывной, вмелькнувший на секунду фашистский комбинезон, чуть выше груди, обвешанный орденами со свастикой, в маленькую точку под воротником, где сходятся пластины бронежилета. А падая, увидел летящие во все стороны ошметки автоматчика. Все-таки умею. Первым делом я написал нашим «Терминатор 2000». Вычистил Р-118. Обыщите там, я в дауне. Отомстите за меня. Чмоки! Утро в разгаре. В институт опять не успеваю. Кто меня просил лезть в этот сектор? Я откинулся на спинку кресла, сцепил руки над головой и с хрустом потянулся. Со двора доносился утренний шум. Торжествующе визжал ребенок, и его визг носился за ним по двору кругами. Я поднял глаза. На выленивших обоях висела строгая рама. Семейные фотографии. А выше всех круглое волевое лицо с могучими бровями, тонко сжатые губы и взгляд, устремленный вдали вверх, словно этот человек в шлеме смотрит на далекий самолет, отрывающийся от земли. Поэтому я в детстве думал, что мой прадед был летчиком. Но мой прадед был танкистом. В 45-м погиб в боях под Смоленском. Осколком перебило трек, но оставались пушка и пулемет. Они могли вылезти, бросить свою машину и идти в тыл. Но они не сделали этого. Танк до темноты продолжал вести бой, прикрывая отступление наших войск. К вечеру кончились патроны. Тогда фашисты окружили танк, облили соляркой и подожгли. Вдруг раздался свист телефона. «Русаков Петр?» «Говорит Тимур Тяжевский», — сообщила трубка и вежливо оставила мне паузу на размышления. «Кто-кто?» «Fire Mission, я бьюсь под ником Бригадир». «Бригадир?» — изумился я. «Сам? Обалдеть! Привет! Что-то тебя неделю уже не было видно». «Были дела», — перебил Тимур, и сразу стало ясно, что у такого человека действительно бывают дела. «Можем сегодня встретиться?» «Встретиться?» — удивился я. «А ты из какого города?» «Мы все из одного города. И ты, и Фокус, и Берта. Сегодня все и познакомимся. В полдень жду у почтамта, есть дело». «А что за дело?» «Правое дело. Тебе понравится. Надень удобные ботинки, придется много бегать». «А куда бегать-то?» Но трубка уже пиликала. Снова прихватил морозец, и черные беггинсы хорошо скользили по льду. В наушниках клипсах ревели зашкаливающие гитары Мьюз. Я разбегался, бросал обе подошвы на тротуар, как на сноуборд, и катился несколько метров, балансируя руками и объезжая редких прохожих. Так и добежал до почтамта. Здесь никого не было, лишь на крыльце топталась древняя серенькая старушка, пытаясь опустить письмо в синий почтовый контейнер. Ее рука в замызганной варежке дрожала, и уголок письма никак не мог нащупать щель. Письмо она сложила военным треугольником, я и не знал, что до сих пор почта принимает такие. Наконец конверт вошел в щель, звонко лязгнула железная заслонка, и треугольный конверт ухнул на дно ящика. Судя по звуку, он сегодня был в ящике первым. Старушка тяжело вздохнула, скрипнула снежком под подошвами, а может пукнула, и в развалочку заковыляла со ступенек вниз, подволакивая короткие ноги в седых валенках. Я провожал ее взглядом, пока на крыльцо передо мной не запрыгнул толстенький румяный паренек примерно моего возраста, ну, 20 максимум. Одет он был в пуховик, а в руке держал массивный кожух фотоаппарата. Из его наушников гремел «Рамштайн». Я уважал эту группу за жесть и бьющий нерв, но слушать не мог, потому что хорошо знал немецкий и понимал, куда именно и насколько нелепо этот нерв крепится. Зато я не знал английского, а потому слушал «Мьюз». Оглядевшись, толстяк заметил меня, и лицо его расползлось в улыбке. «Терминатор 2000!» Он сдвинул на затылок левый наушник и протянул руку. «Фокус?» Я пожал пухлую ладошку и хлопнул его по плечу. «Вот ты, значит, какой!» «Тебе тоже бригадир звонил? Клевая идея собраться всей неубиваемой бригадой!» «Неубиваемый факт», — подтвердил я. «Все сынки перед нами. Кстати, слушай, а что за квадрат Р-118? Меня там грохнули сегодня». «Меня там вчера грохнули», — кивнул Фокус. «А Берту позавчера». «Бригадир сказал, что и Берта придет, прикинь. Интересно посмотреть на нее». «Интересно», — кивнул Фокус. «Только готовься, что это будет не она». «А кто?» «Он». «Ладно тебе», — обиделся я. «С чего ты взял?» «Сильный боец. Девки так не воюют». «Ты что, много видел, как девки воюют?» «Не знаю, ну не так». «А что сильный боец станет девкой подписываться? Это девка, только некрасивая». «А почему некрасивая?» «Красивые девки никогда такую фотку не ставят на юзерпик. Чтобы все придурки начали клеиться. Красивые девки и так по жизни все клеятся. У нас на курсе есть одна девка красивая. У нее в блоге, думаешь, фото? У нее там дерево. Просто дуб красивый сфоткан. Кто в курсе, тот в курсе. А остальным незачем. А у Берты фотка из журнала или кино. Шея голая и кусок сиськи виден. Так в интернете только уродины делают, чтобы кто-нибудь купился. Я однажды чуть не купился». «Какая сиська? Дурак, что ли?» — возмутился Фокус. «Это плечо в кофте». «Расскажи мне, а то я сисек не видел». «Значит, не видел. Я изучал по пикселям плечо. Клянусь, Fire Mission». Я почесал в затылке. «Посмотрю дома под увеличением, что там у нее». «У него». «У нее». «Спорим?» — Фокус выкинул ладошку. «Спорим. На 10 жизней и 5 аптечек». «Да. Кто разобьет?» «Я разобью», — раздался голос, и взметнулся тупой носок ботинка, больно разбивая наши сцепленные руки. Перед нами стояла девушка странной и дикой красоты. Лицо у нее было в точности таким, как на той фотке, и это было действительно ее настоящее лицо. Огромные печальные глаза, острый и тонкий нос с горбинкой, надменно взлетевшие брови и копна черных волос до плеч. Тонких, пушистых и запутанных. На ней была черная кожанка, из-под которой выглядывала пышная грудь, туго обтянутая майкой камуфляжной расцветки. Из вырезов полуперчаток хищно торчали голые пальчики, тонкие и красивые, с такими длиннющими, крашенными черным лаком ногтями, что становилось ясно, почему она носит именно полуперчатки. Пальцы одной руки сжимали длинную сигарету, пальцы другой — жестянку с 12-градусным тоником. Стройные ноги обтягивали черные кожаные штаны, туго закатанные под коленками, оставляя чуть-чуть для полоски розового тела, которое сразу скрывалось в шнуровке высоких ботинок, таких же мужских беггинсов, как у меня. На вид ей было лет 17, не больше. «Обалдеть, какая красивая!» — выговорил Фокус. «Поди подрачи, мальчик!» Берта с вызовом уставилась ему в глаза, и Фокус отвел взгляд. «Да ладно тебе, что ты ругаешься?» — примирительно сказал я, все еще потирая отбитую ладонь. «Нефиг про меня гадости говорить!» «Извини, пожалуйста», — пробурчал Фокус. «Суки! Товарищи боевые!» Берта отвернулась. Два года каждый день вместе воевали, друг другу спины прикрывали, жизнями делились, аптечки дарили. «Прости, пожалуйста», — пробубнил я. «Мы же не со зла». «Ладно, забыли». Берта глотнула из своей жестянки и протянула мне. «Угощайтесь». «Ты Терминатор 2000?» «Я». «А это Фокус». «Догадалась». «А где бригадир?» Словно в ответ за спиной призывно загудела машина. Мы резко обернулись и увидели черную «Волгу» с синим стаканом мигалки на крыше. Распахнулась передняя дверца, оттуда выглянул мужик лет 23 и кратко махнул рукой, приглашая нас внутрь. Я залез на переднее сиденье, Фокус и Берта назад. «Дверь плотнее», — сказал Тимур. «Поехали». Мы долго тащились по центральным улицам. Тимур сосредоточенно крутил баранку, изредка бросая косые взгляды в зеркала. Двигались только глаза, голову он держал прямо, не поворачивая ни на миллиметр. Глаза у него были серые и пронзительные. Красивое волевое лицо слегка портил давний шрам, словно со щеки содрали широкий лоскут кожи, а затем положили обратно, но чуть криво, в натяжку, отчего правый глаз казался слегка прищуренным. «Бригадир, как ты узнал мой номер?» — спросил я, чтобы нарушить затянувшуюся паузу. «Подумай, Петька». «А как узнал мое имя?» Тимур усмехнулся. «А ты не продавал видеокарту несколько лет назад?» «Ну да, когда-то я бросал объявление на форуме барахолки. Там указал имя, имейл и, кажется, телефон». «Хороший боец, но плохой разведчик», — Тимур прищурился. «Да у меня и нет секретов», — обиделся я. «Подумаешь, тайна». Некоторое время мы ехали молча, затем Тимур заговорил. Говорил он, обращаясь ко всем и ни к кому отдельно. И хоть говорил он вещи пафосные, но голос его звучал вполне по-домашнему. «Братья», — говорил Тимур. «Каждый вечер мы брали в руки оружие и выходили на битву с врагом. Мы в совершенстве овладели приемами боя и тактикой. Наша бригада по праву считается сильнейшей в русском секторе. Нашу бригаду уважают даже в Европе и Америке. За два года я научил вас всему, что знал и умел сам. Мое имя Тимур Тяжевский. Я внук генерала Тяжевского, того самого, что брал когда-то Берлин. Хотя его имени вы не найдете в справочниках. Теперь я познакомлю вас друг с другом. Рядом со мной Петька Русаков, под ником Терминатор 2000. Учится на втором курсе физмата. Окончил немецкую спецшколу. В армии не служил». «Тоже в интернете нашел?» – удивился я. «За моей спиной Пашка Микуленко под ником Фокус. В этом году заканчивает полиграфический техникум, работает мастером фотостудии, дома играет на бас-гитаре. В армии не служил». «Сильная разведка», – хмыкнул Фокус. «Анка Каплан под ником Берта. Учится на первом курсе исторического. Хорошо рисует, любит мультики, аниме». «В армии не служил», – язвительно произнесла Анка. «Это все?» «Для начала хватит», — сказал Тимур. «Приехали». Он затормозил перед глухими воротами с облупившимися красными звездами на створках. Кажется, это была Хлебозаводская улица у черты города. Зажужжал сервомотор, и створки со скрипом разъехались. «Здравия желаю, Тимур Иванович!» — махнул из будки вахтер в солдатской куртке. Тимур кивнул, не поворачивая головы, проехал вглубь, немного попетлял вокруг плоских ангаров и мусорных баков, доверху набитых сизыми пружинами металлической стружки, и выехал к развалинам фундамента. Здесь явно начали строить здание, но, похоже, давно прекратили. Торчала лишь бетонная площадка в клочьях истлевшей опалубки и ржавые прутья арматуры, устремленные в небо нескладными пучками. «За мной!» Мы недоуменно пошли за Тимуром и спустились в подвал заброшенной стройплощадки. Прошли мимо подсобных дверей, обитых жестью, и очутились в комнате, отделанной вагонкой, казалось, будто попали внутрь гигантского ящика для снарядов. Низкий потолок, под балкой яркая лампа в железном наморднике, старый диван, а у стены на широком столе компьютер с громадным монитором, рядом военный электропульт с тумблерами и высокий черный цилиндр. И все это опутано проводами. «Интересно, какой там процессор?» «Рассаживайтесь», — кивнул Тимур. Мы сели на диван, а Тимур на стул у монитора, положив ногу на ногу и сцепив пальцы на колени. Еще в машине я заметил, что на правой руке двух пальцев не хватает, но сейчас казалось, что так и должно быть у человека, сидящего в подобном бункере. Тимур щелкнул по клавиатуре, и на мониторе расцвела картинка. Портрет этот трудно было не узнать. Самоуверенный подбородок, одутловатые щечки, высокий лоб, жидкие волосы, зачесанные назад, узко посаженные глазки, маленькие и злые, и, конечно же, печально знаменитые баварские усы чистой расы, висящие буквой «П» вокруг тонко сжатых губ. Тимур глядел на портрет долгим взглядом, словно не он его вызвал только что из компьютерного небытия. «Все знают этого человека», — произнес Тимур. «Это не человек», — зло поправила Анка. «Мы знаем имена всех крупных фашистских палачей», — я пожал плечами. «Что мы про него знаем?» — продолжил Тимур. «Смеешься, что ли?» «И все-таки...» — я пожал плечами. «Анфюрер НСДАП Отто Карл Зольдер, фашистский преступник, садист и палач». «Садист и палач». Тимур щелкнул по клавишам. Картинка сменилась. В бункере вдруг стало очень холодно, я глубже запахнул кожанку. Тимур долго смотрел на меня, ожидая, что я продолжу, но я смотрел в пол. И Тимур продолжил сам. Карл Отто Зольдер родился и вырос в баварском городке Кройцнах. Окончил колледж в Нюрнберге и получил диплом хирурга. Вступил в нацистскую партию и ушел в политику. Он не только подписывал бумаги об уничтожении миллионов, но и сам любил работу палача и приводил в исполнение собственные приговоры. Он вырезал глаза осужденным, отрывал пальцы, выламывал ребра и лил кислоту на открытое сердце, наблюдая, как жертва корчится в судорогах. Людей он делил на две категории – годный человеческий материал и материал, подлежащий уничтожению. С теми, кого он не считал людьми, он мог делать все. На этом снимке анфюрер самолично выдирает кишки у 12-летней девочки, дочери лидера сопротивления, взятой в заложники. Это вы и так знаете. Ты, Петька, подними, пожалуйста, взгляд и посмотри. Ты никогда и нигде не увидишь снимков такого качества. «Не хочу смотреть», — сказал я сквозь стиснутые зубы. «Он давно сдох». «Дожил до 83-х», — возразил Тимур, повернув запястье и глянув на большие командирские часы. «Жил на собственной вилле в Латинской Америке, ел папайю и устриц, запивал чилийским вином, читал журналы, смотрел телевизор и умер своей смертью от инсульта, собственной постели в окружении семьи и охраны. С улыбкой на губах умер, как рассказывали». «А к чему все это?» — спросил я. «Фашистских подонков мы в Fire Mission мочим. Сегодня же мы собирались познакомиться. А такая мразь недостойна, чтобы мы ее обсуждали, правильно?» Тимур задумчиво смотрел теперь только на меня. «Скажи, Петька, ты бы смог его убить?» Он сменил кадры, на экране снова появился молодой Отто, митингующий с трибуны. «Нет», — ответил я. «Нет». Тимур задумчиво цыкнул зубом. «А почему?» «Потому что когда он умер, я еще не родился». «А если тебе дадут возможность попасть в ту эпоху и убить его?» «Анфюрера? Карла Отто Зольдера? Фашиста, садиста, убийцу миллионов? Да с удовольствием!» Тимур перевел вопросительный взгляд на Анку. «Маразматический вопрос», — сообщила Анка. «Разорву, как щенок, прокладку». Тимур перевел взгляд на Пашку. «Бригадир», — сказал Пашка. «Ты уж объясни непонятливым, к чему все это? Новая версия Fire Mission вышла?» «Я спрашиваю, ты бы убил его, если тебе дадут в руки такую возможность?» «Странный вопрос». «Да или нет?» «Да». «Кого тогда убивать, если не таких анфюреров?» «Спасибо, друзья». Тимур встал, положил трехпалую ладонь на макушку черного цилиндра и снова искоса глянул на часы. «Такая возможность у нас сегодня есть. Вы меня простите, что я не смогу объяснить подробности. Пришлось бы рассказать слишком много такого, чего вам не надо знать для вашей же безопасности». Тимур снова обвел нас взглядом. Мы молчали. Fire Mission приучает к военной дисциплине, когда бригадир объясняет задачу. Тимур продолжил. Через полчаса прямо отсюда мы попадем в Германию начало 30-х. Наша цель — Карлотто. Миссия точно рассчитана и спланирована, я убил на это 2 года. Сколько бы ни длились все части миссии, час, два, сутки, мы вернемся сюда в тот же миг, когда ушли. Я не предлагаю поверить на слово и не предлагаю задавать вопросы. Слишком мало времени даже на инструктаж. Я подчеркиваю, эта миссия не игровая. Если вы сломаете ногу, вы ее сломаете на самом деле, ясно? Я собрал бригаду лучших бойцов русского сектора, но эта миссия добровольная. Мы не получим за это ничего. Даже благодарности человечества. Понятно? Нам представилась такая возможность, и мы это делаем, потому что наше дело правое. Кто не готов идти, тот останется здесь. Сейчас я принесу снаряжение, а вы подумаете над моими словами. Лично я не держал в руках настоящего оружия, пробормотал Пашка. Я тоже хотел это сказать, но стеснялся. Брось! Тимур поморщился и взмахнул трехпалой рукой. Я покажу, как пользоваться, там ничего сложного. Я знал людей, которые брали ствол впервые в жизни и били точно в цель. Я 1.5 года наблюдал, как кто проходит Fire Mission. Вы трое умелые бойцы, не трусы и никогда не предадите. А вместе мы слаженная бригада. Пашка польщенно шевельнул мохнатыми бровями. А вот фотоаппарат придется оставить здесь, вдруг сказал Тимур. Это еще почему, вскинулся Пашка? Я без фотика никуда. Нет, жестко сказал Тимур. Извини, брат, нет. Он вышел и тихо прикрыл дверь. Я посмотрел на Анку. Она глядела в пространство, поджав губы, и по лицу было неясно, о чем она думает. Пашка тем временем проворно присел у компа на корточки, словно боясь трогать стул бригадира. Нажал кнопку, и на экране снова появился отвратительный снимок. «Кончай смаковать», — сказала Анка. «Убери». «Действительно, убери», — поддержал я. Но Пашка еще несколько секунд смотрел в экран и только потом сбросил кадр и тихо вернулся на диван. «Видишь ли, какая штука», — задумчиво сказал он. «И даже не в том дело, что снимок цветной. Были и цветные камеры. И даже не в том дело, что снимали дешевой цифровой мыльницей с жестким объективом и встроенной вспышкой». «С чего ты взял, на всякий случай?» — поинтересовался я. «Да уж поверь мне», — усмехнулся Пашка. «Но дело-то не в этом. Все это можно подделать и нарисовать, если надо. Вот только зачем? Вся беда в том, что кадр неудачный». Это было правдой. Хоть я и видел снимок всего секунду, но забыть такое нельзя. Не позировал Карл Отто, когда выдирал кишки девочки. Оборачивался от своего хирургического стола, удивленный и испуганный, и глаз у него был красный от вспышки, и рука подонка, сжимавшая окровавленный скальпель, размазалась и вышла из фокуса. А на дальнем плане, по ту сторону стола, белобрысый помощник анфюрера, он тоже не позировал. Отшатывался назад с выпученными глазами и прижимал ладонь к фартуку, словно пытался нащупать на поясе кортик или пистолет. «Ну и что ты хочешь сказать-то?» Я посмотрел на Пашку. «Мне бы в голову не пришло тратить силы, чтобы делать подделку так неудачно и в таком ракурсе. Таких подделок не бывает». «Ну и?» — сказал я. «Чё и?» — повернулся Пашка с неожиданной обидой. «Ему, значит, с фотиком туда можно, а мне нельзя?» «Он бригадир, ему виднее», — пожал я плечами. «Я иду в миссию», — вдруг сказала Анка. «А вы как хотите». Место, куда мы попали, оказалось небольшой детской площадкой в парке посреди лабиринта кустов. Аккуратные асфальтовые тропинки, засыпанные желтой листвой, струганные скамейки, но ни грязи, ни пыли, словно дорожки, скамейки, кусты и стволы деревьев здесь моют. Куда ни глянь, парк окружали далекие крыши домов, а вдалеке темнел острый конус ратуши, словно обугленный веками. Людей в парке не оказалось, только однажды мимо прошла мама с коляской. Поравнявшись с нами, рассеянно улыбнулась и сказала «Гутен морген». Тимур посмотрел на часы. Ровно через полчаса откроется дверь коттеджа Марты, его отсюда не видно. Отто попрощается и пойдет к своей машине. Машина у него казенная, партийная. Он же уже крупная шишка. Подпольная комната пыток у него уже есть, а личной охраны еще нет. Отто не афиширует связи с Мартой и навещает ее тайно. И фрау Марте ни к чему, чтобы соседи знали о ее связи с активистом национал-демократов. Их пока не очень любят. Когда Отто едет ночевать к любовнице, он оставляет машину на Ратхаус-плац, а утром возвращается через парк. Он не ждет нападения, но очень опасен. Смекалист, агрессивен. У него отличная реакция, он всегда носит с собой парабеллум и стреляет неплохо, об этом надо помнить. Теперь внимание. Тимур поднял ладони, три пальца уставились вверх, как стволы. Операция боевая. Если появится патруль или просто что-то, что может помешать, активировать кнопку. В каждый миг, во время всей операции, начиная с этого момента, вы должны быть готовы нажать кнопку, ясно? Мы кивнули. Теперь запомните, это не Fire Mission. Это Германия, населенная живыми людьми. Даже полицейский патруль не повод для стрельбы на поражение по живой силе. Мы не налетчики и не разбойники. Мы миссионеры. Наше дело правое. Наша миссия чиста и бескорыстна. Наша цель – фашистский палач Отто. Никто, кроме Отто, из местного населения не должен пострадать ни при каких условиях. Ясно? Ясно. Тимур заглянул в глаза каждому. «Я выхожу навстречу Отто и привожу приговор в исполнение. То есть, не вступая в контакт, расстреливаю на поражение. Затем контрольный выстрел. Когда я подниму руку, вся группа уходит. Далее, запомните, вся операция проводится молча. Сейчас у нас не будет времени зачитывать ему приговор. Мы это сделаем, но в другой миссии». «А нам что делать?» – деловито спросила Анка, поправляя узи, вылезающие из-за отворота куртки. «Ваша задача в первой миссии – наблюдение и прикрытие. Пашка и Анка сидят вон на той скамейке в обнимку и изображают пару». Меня слегка кольнуло, что сидеть в обнимку с Анкой Тимур отправил не меня. Я сам удивился, почему это меня волнует такая мелочь. «Теперь ты, Петька. Твоя позиция за этими кустами. Он не должен тебя заметить ни при каких условиях. Отто пройдет мимо, и ты окажешься в тылу. Это твоя задача. И только если что-то пойдет не так, и он побежит назад, ты имеешь право на выстрел. Ясно? Все, разошлись. И на всякий случай помните. Это сегодня вечером он поедет в ставку и вырежет кишки у дочки лидера сопротивления». Наконец, вдали послышались шаги и голоса. Я осторожно выглянул. По тропинке шли двое и негромко разговаривали. Человек в черном плаще, несомненно, был Отто, но рядом с ним шагала молодая женщина. Было ей, наверное, лет 25, но тот особый покрой платья, который мы привыкли видеть только на фотографиях бабушек, заставлял воспринимать ее как существо древнего возраста. Я вжался в холодную осеннюю землю. Рукоять потертого узи, переведенного на стрельбу одиночными, взмокла и холодила ладонь. А особо мешал громоздкий эбонитовый кирпич, пристегнутый на животе специальным ремнем. Казалось, стоит мне вжаться в землю сильнее, и кнопка нажмется сама. Хотя я успел рассмотреть эту штуку и знал, что кнопку просто так не нажать. Утоплена глубоко в корпус прибора. А вокруг по корпусу тянется надпись «Арабская вязь, тонкая и бережно выгравированная на эбоните. Ручная работа». И такая же строка у всех остальных, я специально сравнил. Шаги приближались, сминая листву. И вскоре я начал различать обрывки разговора. «Жертвуешь себя?» «Сложа руки. Наше дело...» «Отто». «Высшей справедливости. То... интересы своего собственного я ставит выше, нежели жизнь». «Нашей несчастной стране и нашем несчастном народе!» «Даже сейчас?» «Марта, моя милая, маленькая Марта, оглянись вокруг! Германия не является больше мировой державой! Наша страна теряет остатки своего величия! Весь мир видит в нас рабов. Видит в нас покорных собак, которые благодарно лижут руки тех, кто только что избил их. От этого нельзя отмахиваться. На это нельзя закрывать глаза. Наше бездарное правительство растоптало ногами всякую веру во все святое. Оно смеялось над правами своих граждан. Обмануло миллионы своих самых преданных сыновей, украв у граждан последнюю копейку. Поравнявшись с моими кустами, Отто вдруг остановился. Остановилась и Марта. Отто резко взял ее за плечи и развернул, хищно глядя в лицо. А затем отстранился, гордо засунув руки в карманы плаща. «Ты видишь, в чьих руках сегодня находятся и власть, и пресса, и культура? Еврейские олигархи, еврейский биржевой капитал стремится полностью подчинить германский труд, чтобы выжимать из немецкой рабочей силы последние соки. Они шаг за шагом превращают государство в свое безвольное орудие, пользуясь методом так называемой «западной демократии», либо методом прямого угнетения в форме русского большевизма. Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всемогущего. Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие. Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Если наш народ и наше государство действительно станут жертвой этой хищной и кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю землю. И наоборот. Если Германии удастся избежать этого ига, тогда можно будет считать, что смертельная опасность, угрожающая всему миру и всем народам, сломлена. Отто, зачем ты мне повторяешь одно и то же? Марта поправила рукой челку. Марта, мое маленькое сокровище. Когда я говорю тебе, я говорю всей немецкой нации. Что мы сможем противопоставить той пропасти, в которую катится наш народ? Только единение тех, кто думает иначе и не считает возможным отмолчаться. Клин вышибают клином. Навстречу лесному пожару пускают встречный пал. Слово отражают словом. Всякое великое движение на земле обязано своим ростом великим оратором, а не великим писателем. Главное — нерв, настрой. Когда я пытаюсь убедить тебя, я пытаюсь убедить массы. Психика широких масс — это психика женщины. Масса чувствует себя удовлетворенной лишь таким словом, которое не терпит рядом с собой никакого другого. Самые мудрые идеи ни к чему не приведут, если у нас не хватит физической силы их защитить. Террор можно сломить только террором. Мы ведем борьбу за такую великую идею, за которую не грех отдать последнюю каплю крови. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. «Карл Отто Капут!» — громко произнес Тимур, появляясь из-за поворота. Сперва я подумал, что Тимур выстрелил и попал Отто в бедро. Карман плаща, в котором Отто держал руку, взорвался, разбрасывая куски ткани, и через долю секунды в воздухе распластался грохот выстрела. И лишь когда из него вылез ствол парабеллума и раздался второй выстрел, я все понял. А подняв взгляд, понял, почему не стреляет Тимур. Свободной рукой Отто держал Марту за шею и, полуобняв своим плащом, загораживался ее телом. До Марты тоже не сразу дошло, что происходит. Лишь через секунду она оглушительно завизжала, но ее визг утонул в третьем выстреле. Тимур был прав, когда говорил, что Fire Mission дает отличную боевую подготовку даже тем, кто никогда не держал в руке ничего крепче джойстика. Я почувствовал себя в игре знакомый и привычный. И меня не смущало, что перед глазами нет рамки монитора, а рукоять джойстика непривычно плоская и холодит ладонь. И не имело значения, что стрелять в этой игре положено указательным пальцем, а не большим. Мозг сам переключил в голове сигнальные каналы, не тревожа сознание пустяками. А я сделал все как надо. Без губительной суеты, одним точным движением ствола уложил точку прицела на висок Отто, и в следующий миг, когда рука послушно окаменела, нажал спуск. Правда, перед тем, как голова Отто дернулась, он еще успел выстрелить из своего парабеллума в четвертый раз. Затем его колени подогнулись, и он опрокинулся на спину, как длинное нескладное полено. Я сделал еще два контрольных выстрела, превративших макушку Отто в кашу, когда издалека раздался крик Тимура «Уходим!». Последнее, что я увидел, уже нащупывая кнопку, это была Марта. Она упала на колени и расставила руки крестом, пытаясь уже сама своей грудью заслонить Отто. А последнее, что я услышал, был ее крик, полный священного ужаса. «Не смейте! Не смейте! Так нельзя!» Леонид Каганов. Дело правое. Часть вторая. Окончание. Я был уверен, что мы вернемся в бункер, но очутились мы в теплом лесу. Дышалось здесь по-весеннему. Солнце палило ярко, пробиваясь сверху сквозь листву. Ветерки дули, казалось, сразу со всех сторон. И от чего-то закладывало уши. Под ногами была не земля, не трава и не мох. Сплошной светлый ковер из коры, щепок и прочего деревянного мусора, сухого и пропаленного солнцем. «Ес!» — крикнул Пашка и с восторгом хлопнул меня по плечу. «Мы сделали это! Мы уничтожили Анфюрера!» А потом он уставился куда-то за мою спину. Я резко обернулся. На земле сидел Тимур, стиснув зубы. Ладонью он сжимал простреленное плечо, и эта рука была в крови. Хоть я помнил, что двух пальцев не хватало и раньше, все равно выглядело страшно. В крови было и само плечо, и весь рукав. Кровью залит был даже УЗИ, валяющийся рядом на земле. Мы, не сговариваясь, бросились к нему. «Без паники», — негромко скомандовал Тимур. «Пашка, рюкзак ко мне». Тимур порылся в рюкзаке окровавленной рукой, не глядя, вколол себе в плечо один тюбик. «Сквозное, пулевое, кость почти не задета». «Чего ты смотришь, Анка, бинтуй! Миссия продолжается». Несколько минут Анка сосредоточенно бинтовала плечо. «Почему их было двое?» — вдруг спросила Анка. «Почему, почему?» — поморщился Тимур, то ли от боли, то ли от вопроса. «Откуда я знаю? Нельзя все спланировать до мелочей. Петька, объявляю благодарность. Спас миссию». «Тимур, а где мы сейчас?» — спросил я тихо. «В Аргентине. 79-й год. Миссию у нас три подряд. Остановить, наказать и предотвратить. Первую мы выполнили. Третье — нажатие кнопки и дома. Кому надо домой, волен идти». «Часто ты так ходишь в эти... в миссии?» — спросил я. «Как и ты первый раз. Следующее окно у нас откроется через полтора года». «Снова Отто? Зачем? У меня длинный список подонков. Дантес, который застрелил Пушкина, надел перед дуэлью кольчужку. Дома покажу снимок. Есть один генерал чеченской войны, который... Ладно, неважно». «Слушай, бригадир, — спросил Пашка, — а то, что мы делаем, повлияет на наш мир?» «Откуда я знаю?» Тимур внимательно посмотрел на него. «А тот, кто дал тебе пользоваться всей этой техникой, он знает?» — спросила Анка. «Эту технику я взял себе сам», — отрезал Тимур. «И сам ей пользуюсь». «А тот, кто ее придумал и собрал?» Анка умела быть настойчивой. Тимур повернул голову и долго смотрел ей в глаза. «Они оба мертвы», — произнес он отчетливо. «Давно?» — спросила Анка, не отводя взгляда. «Давно», — жестко произнес Тимур. «Тот, кто придумал, умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке. В гостинице «Нью-Йоркер» на Манхэттене. В комнате 3327 на 33 этаже. В возрасте 87 лет. От старости. Достаточно подробностей?» «А тот, кто собрал и отладил, погиб при землетрясении в Пакистане 3 года назад. У тебя еще много вопросов?» Анка промолчала. «Вперед, братья!» Тимур резко вскочил на ноги. «Нас ждет безнаказанный фашистский анфюрер!» Я шел за Анкой и смотрел на ее ноги в черных кожаных штанах, на ремешок УЗИ на плече, на пышные волосы, которые колыхались в такт шагам. «Анка», — спросил я негромко, — «а чё ты играешь в Fire Mission?» «Чего и ты?» — тут же ответила Анка, не оборачиваясь. «Ты девчонка». «В куклы играть?» «Ну, не знаю. Чем девчонки занимаются, кроме учебы? В кино ходят, рисуют». И рисую. И в кино хожу, и в теннис играю. И стихи пишу. И в парк хожу на деревянных мечах рубиться с эльфами. Анка пожала плечами. Мне всего мало. Понятно? И как ты все успеваешь, удивился я. И учиться, и играть, и... Я глотнул. С парнями встречаться. У тебя ведь есть парень? 2 года бегал рядом, а сегодня начал яйца подкатывать. Я прикусил губу, но тут вдалеке Тимур обернулся и поднял здоровую руку. «Разговоры», — сказал он, — «враги рядом». Дальше мы шли молча, пока пружинящий пол из белой древесной крошки не начал опускаться под уклон. То там, то сям, разрезая древесный мусор, появлялись из земли острые углы камней. Могучие стволы поредели, и в этой прореде замелькала зеленеющая холмистая равнина. Мы остановились за высоченным каменным зубом, загораживающим равнину. «Ждать будем здесь», — скомандовал Тимур. «На открытое место без моей команды не высовываться, здесь все простреливается. Пашка, аккуратно положи рюкзак и достань подзорную трубу. Обогни скалу и осмотри равнину, но ползком». Пашка пожал плечами, лег на пузо и пополз, высоко отклячивая попу. «А ты где воевал?» — вдруг спросила Анка. Мы сперва подумали, что Тимур не расслышал вопроса или просто не хочет отвечать. «Приднестровье», — неохотно произнес Тимур. «В Чечне. В Пакистане. Ушел в отставку старшим лейтенантом». «У России разве есть части в Пакистане?» «У России везде части». Тимур помолчал. «Пашка, давай назад, другим тоже посмотреть надо». Пашка приполз назад, все так же отклячивая попу, и вид у него был ошарашенный. Анка взяла трубу и уползла. «Предупреждать надо», — пробурчал Пашка. «Я такую миссию проходить не научился. Тут рота нужна с танком». «Не боись, игрок», — Тимур хохотнул. «Там нет гарнизона. Реально 2 кухарки и пара охранников-ветеранов. Они вечно спят, оружие хранят на чердаке. В этом климате нельзя не спать круглые сутки». До самой смерти никто не знал, где логово Отто. Со времен Второй мировой не было ни одного покушения. «Штурмуем перед рассветом». Вернулась Анка, и вид у нее был такой же недоуменный. «Твоя работа? Как ты это делал?» — спросила она Тимура. «Берешь Fire Mission, платный аккаунт и валяй», — самодовольно усмехнулся Тимур. «Я почувствовал, что события уже давно идут мимо меня. Решительно вырвал из Анкиных рук трубу, плюхнулся на пузо и пополз смотреть, что же они там увидели». Предо мною вживую предстал таинственный квадрат Р-118. Хутор в центре котловины, окруженный лесом. Бетонный забор с колючкой и зубьями битого стекла, а за ним 2 дома и пара сараев. Я знал, что платные пользователи могут нарисовать свои игровые объекты, но подивился, насколько тщательно это было сделано. Правда, забор в реальности оказался не с колючей проволокой, а с зубьями битого стекла, вплавленными в бетон. Наверное, в библиотеке препятствий забора с битым стеклом не было, и Тимур расположил стандартный с проволокой. Но расставлены постройки были идеально точно. Я сложил трубу и ползком вернулся. «Правда, лично моих там всего 3 будет, в дальнем углу от входа», — говорил Пашка. «На входе листочки специальные выдадут, проголосовать можно, так что, если мои вам понравятся, буду рад». Анка кивнула мне. «Петька, пойдем в субботу?» «Куда?» — не понял я. «У Пашки фотовыставка открывается в универе». «Конечно, пойдем», — обрадовался я. Тимур принялся что-то вполголоса объяснять Пашке про объективы и фокус, а Пашка протестующе качал головой и усмехался. Анка лежала на земле, подложив под голову локоть, и все смотрела на меня. «Ну, есть у меня парень», — задумчиво произнесла она. «И что теперь? Он давно мне надоел». Взрывчатку на забор Тимур крепил сам. Объяснил, что у нас нет опыта, чтобы работать с самодельным пластидом, который детонирует от чего угодно, хоть от температуры, хоть от удара. Перед этим он снова вколол себе обезболивающее, и простреленное левое снова помогало беспалой правой. Мы лежали на поле, вжавшись в короткую жесткую траву. В тишине тут и там скрипели предрассветные насекомые. «Я вот только одного не пойму», — вдруг задумчиво прошептал Пашка. «Пока мы тот квадрат штурмовали, где Тимур был? Если это он нас тренировал, значит, мы его там видели?» «И что?» «Ладно, потом». Раздался шорох, и к нам подполз Тимур. «Пей фашистскую гадину», — сквозь зубы выдавил он. «Давай, снайпер». Я аккуратно поймал на мушку бесформенное пятно, напоминавшее громадную жвачку, прилепленную на забор прохожим великаном, и плавно нажал спуск. Ощущение, надо сказать, вышло отличным. Один твой выстрел и забор вдребезги. А дальше? Дальше включились рефлексы, которые мозг легко перенес в реальность. Перебежка, кувырок, и я прикрываю выстрелами, потом прикрывают меня, я снова бегу. Неожиданностью стал огромный мраморный док, что беззвучно выскочил из темноты на перезаряжающуюся под стеной гаража Анку. Его я срезал короткой очередью. Все шло по плану, хотя стрелять было не в кого. Мы с Анкой ворвались в первый дом. Я свернул в спальню, отдернул балдахин гигантской кровати и увидел пожилую чету в ужасе, кутающуюся в одеялах. Первые отблески далеких рассветных лучей осветили темные монголоидные лица, перекошенные ужасом и оттого напоминавшие пару печеных яблок. Было ясно, что это прислуга из местных индейцев. «Мы пришли не за вами», — отчетливо произнес я по-немецки заготовленную фразу. «Если хотите жить, сидите тут и не шевелитесь». Оба испуганно закивали. Я выскочил из спальни и столкнулся с Анкой, летевшей сверху по лестнице. «У меня наверху Слушкины дети, девочка и мальчик», — протараторила Анка. «Идем по плану 2, я беру точку на чердаке». «Бери», — кивнул я. На первом этаже я проверил, нет ли подвалов. Подвалов не было. Сверху раздался сигнальный выстрел. Анка взяла территорию из верхнего окна. И тогда я бросился ко второму коттеджу. На полпути я заметил краем глаза движение в беседке. Тут же упал на землю, перекувыркнулся. А когда вскочил, встретился глазами с крепким бритоголовым парнем нашего примерно возраста. Он поднимал дрожащие руки, и в глазах его таился катастрофический ужас. Это был совсем не индеец. «Где остальные?» — рявкнул я. «Где твое оружие?» Но ответить он не успел. На груди бритоголового появилось багровое пятно, и он упал. «Банка, зачем?» — заорал я. «К нашим беги, идиот!» — раздалось из окна под крышей. «Нашел время беседовать!» Она была права. Я влетел в разбитый дверной проем. Посреди гостиной лежал труп старика в ночной сорочке с простреленным черепом, а рядом валялся пистолет. «Петька!» — послышалось сверху. «Давай сюда!» Я взбежал по лестнице и увидел древнего старика с острой головой, поросшей редкими седыми волосинками. Не узнать его было невозможно. Рот старика был заклеен скотчем, но глаза словно заглядывали в самую душу, обжигая ядом, злобой, презрением, ненавистью и даже каким-то торжеством. Над стариком стоял Пашка и деловито вязал ему руки скотчем. Тимур сидел в углу под окном, изредка поглядывая на ту сторону двора. «В первом доме только прислуга и дети», — доложил я. «Анка держит точку на чердаке. Во дворе был молодой бык, охранник, Анка его сняла». «Правильно сделала», — сквозь зубы процедил Тимур. «Это его внук. На каникулы к дедушке приехал, гаденыш». «У него что, и сын был?» «Дочь», — неохотно ответил Тимур. «От Марты. Не наше дело, пусть живет старуха». «А кто этот был на втором?» «О!» — Тимур усмехнулся. «Это особый кадр. Комендант лагеря смерти Хемниц. Прибился к Отто уже после разгрома. Если интересно, напомни потом, я расскажу. Только не при Анке». «Почему не при Анке?» Пашка распрямился. «Готово!» — сказал он, рывком поднял старика на плечо и повернулся. «К машине?» «К машине». Тимур с натугой поднялся и осторожно посмотрел в окно. «Полиция здесь будет скоро, они на взрывы реагируют. Во дворе не расслабляться. Тут мог быть еще адъютант. Он либо сдох, либо в отъезде. Берем вот тот драный джип с кузовом, видишь? На нем прислуга ездила за продуктами. Петька, выбьешь у них ключи?» «Есть!» — кивнул я. И вдруг послышался скрип половицы и такой же скрипучий голос. «Хайль Солдат! Мой фюрер, мы умрем вместе!» Прежде чем раздался выстрел, я уже летел на пол, а прежде чем стихло эхо, долбил очередью в это узкое лицо, возникшее в дверях, а справа грохотал автомат Тимура. И прежде чем гад упал, я вспомнил, где я видел это лицо. На той кошмарной фотографии, где молодой белобрысый помощник Отто стоял в окровавленном фартуке. «Бригадир!» — сказал я, брезгливо ощупывая окровавленный халат бывшего помощника в поисках ключей от машины. Понятное дело, ключей в халате не было. «Вы что же, с Пашкой подвал не вычистили? Или где он мог прятаться?» Я, наконец, обернулся. Привык в игре не разворачивать громоздкий обзор без необходимости. Но теперь обернулся, и слова застряли в горле. Пашка лежал в центре комнаты на спине, далеко раскинув руки. В уголке рта пузырилась тонкая струйка крови, а широко открытые глаза смотрели вверх. Рядом с ним на коленях стоял Тимур. Лицо у Тимура было мертвенным и вытянувшимся, а трехпалая рука отработанными движениями искала пульс на Пашкином запястье. Губы Пашки вдруг шевельнулись. Голоса не было, но я прочитал. «Так нельзя». Тело Пашки погрузили в джип. В голове не умещалось, что он погиб. Казалось, просто вылетел из этапа игры, как бывало почти каждый день. Наверное, я мог сделать волевое усилие и убедить себя, что Пашка умер по-настоящему, но я решил об этом пока не думать. Похоже, то же самое чувствовали и Анка, и Тимур. Джип заехал в лес и остановился. Наконец, пришло время анфюрера. Мы подтащили старика к дереву и примотали скотчем. «Последнее слово», — объявил Тимур и разрезал скотч на его губах. Анфюрер некоторое время молча разминал губы, а затем произнес: «Я готов к смерти. Мне часто снилась моя смерть. Я летел в огненную бездну вниз головой, ногами кверху. Это было страшно. Сегодня я счастлив встретить смерть стоя. Я счастлив принять пулю врага как солдат, твердо стоя ногами на земле с гордо поднятой головой». Тимур посмотрел на меня. «Я правильно понял, о чем он?» Я с отвращением кивнул. «А давай-ка его привяжем иначе», — предложил Тимур. «Делов-то». И хотя Отто не мог понимать русский, но словно бы почувствовал, о чем речь, лицо его протестующе исказилось, но Тимур ловко заклеил ему рот. Мы перевернули Отто, поставив на голову, и вновь примотали к дереву. Анфюрер глянул на меня налитыми кровью глазами, а затем обреченно закрыл их и слабо-слабо улыбнулся. Тимур шагнул к Отто и начал сухо говорить. Сразу было видно, что он подготовил эти слова заранее. Язык он знал неважно, к тому же чувствовался сильный русский акцент, но говорил коротко и по делу. «Я волен объявлять вердикт», — медленно и отчетливо чеканил Тимур по-немецки, разбрасывая между словами длинные паузы. «Карл Отто Зольберг, анфюрер НСДАП. Преступно-фашист, садист, убийца, воина-разжигатель. Мир не даст таким грехам прощений. Даст их смерть». «Даст их смерть», — повторили мы с Анкой. «Еще кто-нибудь хочет сказать?» Тимур обернулся. Я не собирался говорить, но вдруг что-то нахлынуло. Я говорил про немецкий народ, про наш народ, про прадеда, которого сожгли в танке, про Пашку, про дочку лидера сопротивления, которой он вырвал кишки, снова про Пашку. Говорил долго, все больше распаляясь, а в конце стал бить ногой анфюрера. Раз, другой, третий. По морде, по этой скотской морде, которая искалечила миллионы жизней. Затем я взял себя в руки и обернулся. «Я не знаю немецкого», — сказала Анка. «Я итальянский учила». «Потом переведу», — смутился я. Главное, что он слышал. Анка шагнула вперед. «Ну а теперь я скажу», — колюче произнесла она, засунула руку в карман кожанки и вдруг вынула тонкий ножик-раскладушку, щелкнув им в воздухе. «Теперь послушай меня, сука, Карл Отто. В одном маленьком городке Нежин жил мой прадед, Иосиф Каплан, и его старшая сестра Берта. Родители их умерли рано, у них никого не было. Им ничего не светило в маленьком городке Нежин. Сестра с 14 лет пошла работать на швейную фабрику, чтобы братик мог учиться в школе. Он был очень толковым, мой прадед. Он брал интегралы в 12 лет». Анка задумалась. «Вообще-то, — аккуратно вставил я, воспользовавшись паузой, — он вряд ли понимает по-русски». «Это как раз не важно», — медленно ответила Анка, не оборачиваясь. «Он сейчас поймет. Все поймет. Но я не для него говорю, а для них. Берта вырастила моего прадеда, и он поступил в Ленинградский университет. А через много-много лет работал в группе, которая сделала советскую термоядерную бомбу. Но это потом. А пока он уехал, а Берта осталась в Нежине и вскоре вышла замуж за Бориса, учителя географии и музыки, толстый такой, лохматый, дети его обожали. И через год у них родилась девочка, дочка, которую назвали Анка. Меня тоже зовут Анка. А потом началась война. Бориса демобилизовали, но до фронта он так и не доехал. Эшелон попал под бомбы. Но Берта этого никогда не узнала. Потом из Нежина ушли советские войска, и туда пришли фашисты. Они ввели свои порядки, поставили своих полицаев, кого-то расстреляли для острастки, и жизнь продолжилась. Всем евреям они велели зарегистрироваться в управе и нашить на рукав желтые повязки, а иначе расстрел. И Берта пошла. Подумаешь, всего лишь зарегистрироваться. Анка задумчиво провела сверкающим лезвием по старческой щеке Отто, выжив капельку крови. А потом Берти и всем остальным велели собрать золото и ценные вещи и явиться на сборный пункт, чтобы отправиться в резервацию. Им сказали, что политика Германии предписывает евреям жить в резервациях. Особый приказ, подписанный Карлом Отто Зольдером. И тогда Берта взяла из шкатулки оставшуюся от мамы золотую брошку, одела Анку в яркое платье и повела на сборный пункт. Анка вдруг рывком воткнула лезвие в печень Отто наполовину. Их загнали в эшелон и везли неделю. Их не кормили, а воду давали раз в сутки. Там были старики и дети, много детей. Кто-то даже умер в дороге своей смертью. Счастливый. Анка выдернула нож и воткнула его в живот Отто снова и снова. Вряд ли такое лезвие могло убить быстро. И ты знаешь, что дальше было, Карл Отто Зольдер? Их привезли в лагерь смерти Хемниц. Анка перешла на крик. Их построили в колонну и повели по территории. Берта держала пятилетнюю Анку на руках, и Анка громко плакала. И тогда фашист из конвоя наотмашь ударил Анку рукой в кожаные перчатки и сломал ей нос. Анка опустилась на колени и приблизилась к самому лицу Отто, переходя на шепот. И тогда пятилетняя Анка сказала. Она сказала: «Мама, ты говорила, что Бог есть. Когда они нас убьют, ведь Бог за нас отомстит? Ведь Бог за нас когда-нибудь отомстит? Ведь Бог за нас отомстит!» Так сказала Анка. И это слышала тетка из того нежинского этапа. Большая, здоровая тетка, похожая на немку, которую фашисты оставили при кухне чистить картошку, которую они трахали каждый вечер всем гарнизоном. Она после войны нашла прадеда и рассказала ему. Анка задумчиво провела лезвием по закрытым векам Отто, почти не касаясь их. А потом их загнали в баню и раздели. И погнали по коридору в душевые. В руку каждому вкладывали на бегу кусок камня, говоря: вот мыло», и быстро заталкивали в душевую. А когда затолкали последнего, задвинули железные двери и включили душ. И тогда из труб в той душевой начал идти газ. Наверное, маленькая Анка, хрипя и задыхаясь в этом аду, сжимала в ладошки камень и верила, что Бог отомстит. Да. Я все тоже думала, пока была маленькой, почему же он не отомстил? Почему он не отомстил? Он же Бог, а не камень! Анка сжала зубы и наклонилась к самому лицу анфюрера. А он отомстит, Отто. Он отомстит. Он — это я, понял? Бог послал тебе меня, чтобы я отомстила за ту крошечную Анку. Чтобы я сейчас смогла ответить на тот ее вопрос. Знай, сука фашистская, Бог мстит! Он тормоз наш бог! Он тормозит хуже, чем компьютер с 20 открытыми задачами, но когда он закончит свои задачи, он все равно отомстит в конце концов. Он не оставит ни одну мразь безнаказанной, да! Анка силой вогнала лезвие в глаз Отто, выдернула вместе с фонтаном крови и воткнула снова и снова и снова и в другой глаз, и в шею, и в живот, и в грудь, и снова в лицо. На мое плечо легла рука. «Пойдем, Петька», — тихо сказал Тимур. «Она нас догонит». Я повернулся и пошел за ним. Мы дошли до машины молча и сели. И только тогда Тимур произнес: «Я идиот». Я посмотрел на него, ожидая продолжения, но Тимур молчал. Мы еще долго сидели молча, и только когда из леса раздалась краткая очередь, Тимур спросил: «Ты тоже не понял, как он нас обманул?» И без интонации продолжил: «Садист, палач, бывший медик. Уговорил привязать себя вниз головой и тут же спокойно умер от своего инсульта». Анка забралась на сиденье, бледная, дрожащая и холодная, подавленная маленькая девочка. Липкой ладошкой она крепко-крепко сжала мою руку и беззвучно уткнулась в плечо. Тимур вынул из аптечки последний тюбик обезболивающего, а потом завел мотор. Джип выехал на шоссе. Некоторое время мы ехали молча, а за окном мелькали то холмы, то эвкалиптовые леса, а затем начался горный серпантин. Вдруг сзади раздался вой сирен. Я обернулся, за нами летела полицейская машина, такой же ободранный сельский джип, только с мигалками. «Рюкзак бросить, он больше не понадобится», — негромко скомандовал Тимур. «Автоматы крепче, ремень безопасности проверить, чтобы его не было и нигде не цеплялся, руку на кнопку возврата». «Есть», — сказал я. «Есть», — сказала Анка. «Ждите команды», — произнес Тимур. «Уходить надо красиво». Машина, взрёвывая, поднималась все выше по серпантину, и после каждого поворота оказывалось, что полицейский джип нагоняет и нагоняет. Мотор у него оказался не в пример сильнее. Вдруг деревья кончились, и слева распахнулся обрыв, на дне которого расстилалась холмистая равнина, поросшая далеким лесом. Я и не заметил, как мы успели забраться так высоко. «Когда-то я тоже думал, что все смертники — смертники», — загадочно произнес Тимур. «Начали! Раз! Два!» Он резко повернул руль. Машина вылетела с дороги, на миг зависла в воздухе и начала медленно переворачиваться. «Три!» — сказал Тимур и исчез. Лобовое стекло полетело навстречу, в нем мелькнул далекий лес, и я надавил кнопку. Вывалились мы на маленькую улицу немецкого городка. Редкие прохожие с ужасом шарахнулись в стороны. «Идем», — сказал Тимур и зашагал. Было видно, что идти ему тяжело, но он держится. Последняя миссия самая короткая, самая безопасная и самая важная. Я взял ладошку Анки, и мы пошли следом. «А раньше мы что делали?» «Раньше мы останавливали и мстили. Ты хочешь, чтобы фашистского палача Карла Отто Зольдера не было в истории человечества, когда мы вернемся? Тогда убей его!» Тимур свернул во двор и остановился перед длинным двухэтажным домом. Из окон выглядывали испуганные соседи и галдели по-немецки, но так неразборчиво, что я не мог ничего понять. Тимур поднял ствол УЗИ в низкое серое небо и дал короткую очередь, строгую и повелительную, а затем высадил ногой хлипкую дверь и вошел внутрь. Пахло кислятиной. Тимур поднялся на второй этаж и начал пинать двери. Двери распахивались, и он заглядывал на миг внутрь, а затем шел дальше. Мы шли следом. Одна из дверей открылась сама, и оттуда высунулась любопытная голова белобрысого паренька лет 12. Я сразу узнал этот взгляд, эти припухшие щечки, узко посаженные глаза и злой изгиб маленького рта. Тимур тоже узнал. Он крепко схватил пацана за ухо трехпалой рукой и поволок по коридору, не обращая внимания на вопли, просто волок вперед, как мясо. Вскоре обнаружилась большая вонючая кухня. Тимур швырнул Отто в угол и прижал ногой. «Петька, дай вон ту канистру!» «Зачем?» — спросил я. «За Пашку! За СССР! За Германию! За маленькую Анку. Раньше начнем, раньше закончим. Тимур, но... Вступилась Анка, но Тимур не дал ей договорить. Канистру 5! Корявкнул он. Я молча подал ему канистру, и Тимур стал лить желтую вонючую струю, то ли керосин, то ли бензин, на белобрысую голову, куртку и штанишки визжащего Отто. А затем пинком отбросил верещащего Отто, чиркнул спичкой и кинул ее вперед. Навстречу рванулось пламя, и мальчишка тут же превратился в жарящий факел, крутящийся по полу в агонии. «За Пашку», — сказал Тимур. «За то, чтоб никогда не было войны! Сгори в аду, будущий анфюрер!» «Жесть!» — осуждающе произнесла Анка и отвернулась. «Наше дело правое», — отрезал Тимур. «Коза Ностра, правое зло», — пробурчала Анка. «Чего удивился я?» «Коза Ностра в переводе «наше дело», не знал?» «Хватит», — оборвал Тимур. «Дома отворчишься. Нам надо закончить». Факел тем временем последний раз плюнул искрами и погас. Похоже, жидкость слишком быстро выгорела. Обожженный мальчик теперь казался еще более тощим и жалким. Лицо его почернело и скорчилось так, что я не смог разглядеть, открыты ли его глаза. Похоже, он был без сознания, мелко дрожал и подергивал конечностями. «Жесть!» — снова произнесла Анка. «Он же еще ничего не сделал!» «Он сделает, Анка, поверь! Этот сделает!» «Можно было просто застрелить!» «А как же Бог?» — повернулся Тимур. «Так же маленькая Анка с камушком в руке!» Он повернулся ко мне. «А ты, Петька? Жесть, да? Как же прадед в танке?» «Так нельзя!» Анка сжала зубы. «Пристрели его, он мучается!» Она подняла свой автомат и нервно нажала спуск. Раздался сухой щелчок. Магазин был пуст. Мы не успели ничего сказать, как Анка рывком схватила со стола большой нож, с силой вонзила в живот маленькому Отто и рванула. Брызнула кровь. Тесак вытащил из раны клок внутренностей, таких же багровых и страшных, как на той дикой фотографии. Но в этот момент черный кирпич на ее поясе взорвался миллионом осколков и одновременно грохнул выстрел. Я обернулся. В дверях стоял полицай с вытаращенными глазами. Он обеими руками держал дымящийся пистолет. Я вскинул УЗИ и ответил короткой очередью, оборвавшейся на середине. Магазин был пуст. Вдалеке раздались приближающиеся крики. «Домой!» — властно приказал Тимур, кладя трехпалую руку на пояс. Пояс отстегнулся, и Тимур, не глядя, швырнул свой кирпич с кнопкой Анки, а сам шагнул, заслоняя вход. «Домой!» — рявкнул он. «Приказ бригадира!» «Тимур!» — истошно заорала Анка. «Я не планировал возвращаться», — отрезал Тимур. «Мне некуда и незачем. Моя миссия выполнена. Я родился не в вашей реальности». «Я так никогда и не узнаю, соврал бригадир или нет». В бункере было спокойно. Мерно гудел компьютер, на столе поблескивал Пашкин фотоаппарат. Анка плюхнулась на диван и обхватила руками коленки. Ее трясло. Я обнял ее за плечи, и мы долго-долго сидели молча. Затем нашли умывальник и смыли кровь и грязь с кожаных курток. Я распахнул ящик, из которого Тимур вынимал пакет самодельного пластида. Как я и думал, пакет там был далеко не последний. Я облепил белой массой клавиатуру, компьютер, военный пульт, жужжащий черный цилиндр с непонятной арабской вязью на корпусе и толстенный в руку толщиной аспидно-черный кабель, уходящий из цилиндра как хвост в пол, вглубь, в землю. На все это я положил кипятильник и включил его в розетку. «Уходить надо красиво», — как говорил бригадир. «Идем», — кивнула Анка. Мы вышли из бункера. Здесь по-прежнему стоял хмурый осенний день. Не было только «Волги» с мигалкой. Взявшись за руки, мы дошли до проходной. Створки ворот оказались приоткрыты, и мы вышли на улицу. Вслед высунулся запыхавшийся охранник. «Эй!» — кивнул он. «Вы откуда?» «От Тимура Ивановича». «Кого?» — переспросил охранник. «Кого?» Мы ускорили шаг, и вскоре рядом притормозила маршрутка, словно понимая, что если кто-то идет пешком по этому району, то не ради прогулки, а желая поскорее уехать. Мы доехали почти до самого центра, когда далеко-далеко раздался далекий хлопок. «Помнишь, — сказала Анка, Пашка говорил про Тимура в квадрате Р-118. Когда он воевал против нас. Он тренировал нас, возмутился я. Не об этом, поморщилась Анка. Ты его видел? Ну, кто-то из фашистов. Он же играл за фашистов, чтобы нас... А как играть за фашистов? Ну, если зарегистрироваться как фашист. Где на сайте Fire Mission регистрируют фашистов? Я задумался. Не видел, если честно. Но откуда-то они берутся в таком количестве. Вот именно. Я сейчас тоже поняла. Смешно, мы никогда не задумывались, откуда берутся фашисты, пока были в одной команде. Так вот, слушай. Никто и никогда не назовет себя фашистом, даже последняя мразь. Фашист появляется, когда ты направляешь свой ствол на игрока другой команды. Тогда ты видишь на нем фашистский мундир. А он видит фашистский мундир на тебе. Я задумался. Выйдем здесь, тут интернет-кафе и пирожные. Анка дернула меня за рукав. Я знал это кафе, хотя не любил его. Анка сразу полезла в поисковик, и я пошел к бару и долго ждал, пока неповоротливая буфетчица копалась в подсобке. Когда я вернулся, Анка сидела, закрыв голову ладонями. Устала? Я поставил рядом с клавиатурой два дымящихся стакана, накрытых пирожными, и положил ладонь на ее плечо. Анка подняла голову, и я отшатнулся. Ни кровинки не было в этом лице, зато из прокушенной насквозь губы текла алая капля. А по щекам ручьями текли слезы. «Там?» Анка кивнула на терминал и судорожно глотнула. «Нет анфюрера Карла Отто Зольдера. И никогда не было». «Удалось изменить историю? Значит, мы победили?» «Там фюрер Адольф Гитлер». «Кто это?» «Мелкий оратор левого крыла партии, которого застрелили в 20-х». «Выходит...» Я попытался сообразить. «Его застрелил Отто?» Анка всхлипнула и низко опустила голову. «Так нам ничего не удалось?» — спросил я. «Все осталось, как было?» «Нет», — глухо сказала Анка. «Никак было. Война началась на 4 года раньше. Длилась не 2 года, а 4. В нашей стране погибло не 10 миллионов, а больше 20. А концлагеря те же. И палачи. Пойдем отсюда, я не могу больше». У монитора сиротливо остались 2 дымящихся стакана, накрытых пирожными. Выйдя на улицу, Анка снова всхлипнула, прижав нос рукавом кожанки, и посмотрела на меня мокрыми глазами. «Пойду», — сказала она виновата. «Когда мы теперь встретимся?» — тихо спросил я. «Никогда», — Анка помотала головой. «Почему?» «Петька, понимаешь...» Она набрала в грудь воздуха, осторожно взяла меня за отворот куртки и заглянула в лицо. «Все могло быть иначе. А теперь мне надо пытаться выжить с этим и тебе. Чтобы выжить, я должна постараться все это забыть, чтобы ни фотоснимков, ни воспоминаний, ни одежды, никого, понимаешь? Иначе я умру. Понимаешь? Мы никогда не увидимся. Прощай, Петька». Анка притянула меня за отворот куртки и поцеловала в губы долгим горячим поцелуем. А потом отвернулась и быстро ушла, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, пока черная кожанка не скрылась за углом. На душе было неизмеримо гадко. А вот небо над головой неожиданно очистилось, и выглянуло солнце. Тусклое морозное солнце поздней осени. Я петлял по улицам, а солнце следило за мной сверху. А когда свернул к универу, солнечный диск загородил купол церкви. Я остановился и поднял голову. На колокольне виднелся большой крест, похожий на тот, что я подобрал в злосчастном квадрате Р-118, но так и не использовал. Но теперь я понял, на что он похож. Он был похож на прицел, через который меня выцеливало небесное солнечное око. «Ну давай!» – прошептал я. «Нажимай! Чё ты медлишь-то? Или ты реально тормоз, как говорила Анка? Почему ты никогда ничего не делаешь? Вот я весь перед тобой! Я делал свое правое дело, пока думал, что оно правое. Я хотел помочь многим, а убил лишних 10 миллионов ни в чем не повинных. Разве может быть мне прощение? Давай, стреляй! Если ты есть, то чего медлишь? Убей меня! Я тебя сам прошу об этом! Кого, если не меня? Убей! Убей нас всех, Господи! Мы все такие, честное слово! У нас у каждого второго правое дело и святая борьба, у каждого пятого руки в крови! Мы недостойны! Уничтожь нас! Если ты есть, накажи! Замучай! Сожги на адской сковороде! Засунь вечное пекло за наши грехи! Мы недостойная мразь! Так сделай это! Сделай, если ты такой же, как мы! И твое дело правое!